На днях в Беларуси переиздана книга «Краткое изложение о народном просвещении в Корейской Народно-Демократической Республике». В ней помещены фотопортреты великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и фотографии Ким Ир Сена. Книга, которую написал главный редактор белорусского журнала «Общественное воспитание» Сергей Девятых, состоит из 6 глав, в том числе «Великий Ким Ир Сен, организатор народного просвещения в Корейской Народно-Демократической Республике», «Образование в Корейской Народно-Демократической Республике», 1945-2012 годы. В книге редактированы и фотоснимки, показывающие преимущества системы социалистического образования в Корейской Народно-Демократической Республике.